Жукову пришлось идти в Англию и 2 недели оговаривать с первым морским лордом ход совместных учений. Англичане собирались выставить на учения 3 авианосные группы. 2 с авианосцами типа «Мальта» и 1 с новым «Арк Роял». На вооружении у них стояли «Сия Веном», «Фау», «МК-22», «Сия Виксен», «Фау-2», «Сия Хаук», «ФГА», «МК-6». Все дозвуковые машины. У нас с основным истребителем был Як-140, а истребителем-бомбардировщиком был Су-7ИК. Оба с изменяемой стреловидностью крыла и сверхзвуковые. Оба могли брать РАД-52 и АТ-1, но Як-140 только одну, а Су-4 АТ или 2 РАД-52. Все противолодочные корабли имели на борту 2 вертолета К-10 или К-20. У англичан по 1 Sea King или H-19. Sea King превосходил наши машины по дальности и времени полета, к тому же мог садиться на воду без приспособлений. А H-19 уступал по всем параметрам. Начиная с 1954 года, у англичан на вооружении стояли противолодочные торпеды МК-39 и МК-43, версии нашей АТ-1, которая все-таки попала к союзникам. Головка самонаведения использовалась от немецкой Т-5. Они обладали скоростью в 15,5 и 20 узлов. Головка самонаведения пассивная. У нас использовались АТ-1М со скоростью хода до 25 узлов. В разработке находились и более скоростные торпеды Т-56 с турбоводометным двигателем или реактивным двигателем. Все торпеды имели активно-пассивную головку, самонаведение и инерциальную систему управления. Отличались большой вероятностью поражения. Мы использовали более компактные вертолеты, имеющие не слишком большую дальность полета. Много меньше, чем Sea King, зато они могли работать в паре и использовать данные с самолетов-разведчиков. ПВО авианосцев англичан состояло из 8 умноженного на 2 114-мм 45 МК-6, 8 умноженного на 6 40-мм 60 Бофорс МК-6, 12-2 40-мм 60 Бофорс МК-5, 16-1, 40-мм, 60 Бофорс, МК-7. Всего 104 ствола с радиолокационным наведением. 16 крупнокалиберных стволов имели радиолокационные взрыватели. У нас артиллерийское вооружение состояло из 6-2 130-мм, 57,6 автоматических, СМ-62 с практической скорострельностью 25-30 выстрелов в минуту и вычислителем ПУС «Зенит-68К». В составе комплекса находился преобразователь координат 7ЭУ, аналоговый компьютер на СКВТ, вращающихся трансформаторах. Кроме главного калибра, на авианосцах типа «Москва» располагалась малокалиберная зенитная артиллерия 16 на 4,57 мм, ЗИВ-75 и 8 на 4 45-мм СМ-20 ЗИВ и 24 на 2 37-мм В-11. Всего 156 стволов при почти в 2 раза большем водоизмещении. Но вес минутного залпа превышал залп «Арк Ройла» в 6 раз за счет автоматики. На новейшем «Фрунзе» вместо В-11 стояли 32 автоматические башни АК-230, а вместо громоздких ЗИВ-75 стояли более компактные СМ-51С. То есть возросло количество стволов универсального калибра в 130 и 100 мм, дающего возможность ведения огня через централизованную СУАО. Кроме того, башни АК-230 также включены в систему СУАО. Значительно сократилось количество людей в расчетах. по сравнению с англичанами. У нас в два раза меньше состав БЧ-2, несмотря на то, что стволов в полтора раза больше. Всего в учениях должно было принять участие 66 кораблей и 24 подводные лодки, из них 12 атомных, и 3 полка авиации берегового базирования. Жуков сумел выйти на прямые переговоры с Уинстоном Черчиллем, который посетил прибывший в Англию авианосец Фрунзе, на котором Жуков прибыл туда. В порт Портсмут его, правда, не пустили. Туда вошли только крейсер «Уро» Александр Невский, только что переоборудованный под противокорабельную ракету П-6 с боекомплектом 8 ракет. Вместо 2 башен главного калибра МК-5 БИС на крейсер установили 4-трубные пусковые установки для ракет и новую систему управления огнем. Жуков встретил Черчилля на крейсере, показал ему ракеты, фотографию переломленного пополам крейсера «Красный Кавказ», который был использован в качестве мишени. После этого на катере их доставили на борт Фрунзе. Неподалеку находился и новый «Арк Роял», его полные 53 390 тонн водоизмещения. Рядом со 104-тысячетонным Фрунзе совершенно не были заметны. «Роял» казался маленьким. На это обстоятельство сразу обратил внимание Черчилль. «А он заметно больше, господин адмирал». «Почти в два раза, господин премьер». «И сколько самолетов может нести?» «До 96, 3 полка по 32 машины. В зависимости от задач, комплектация может значительно меняться. В данный момент укомплектован универсальной авиагруппой. 32 истребителя, 32 истребителя-бомбардировщика, 4 патрульных самолетов дальнего обнаружения, 2 спасательных лодки и 16 вертолетов. Только 96? А у нас на Ark Royal 60? В увеличении количества самолетов на борту нет надобности, господин премьер. Задачу по охранению эскадры он способен выполнить. Других задач перед ним и не ставится. Основная авиация у нас наземного базирования. В таком случае, зачем было строить такую громадину? Да, не было бы в нем никакой надобности, господин премьер, но у вас и у Америки 24 авианосца с суммарным водоизмещением 875 925 тонн, на борту которых находится 1920 самолетов, а у нас 8 100-тонников, 1 34 881 тонна, 1 68 048 тонн, всего 934 929 тонн, остальные списаны. На стапелях еще 2 100-тонника. Один устроится на Тихом океане, второй останется в Европе. Всего палубная авиация СССР насчитывала 908 самолетов. Плюс в течение 2 лет придут еще 160 самолетов. Будет 1010 самолетов. Мы считаем, что паритет нами достигнут. Всего 12 кораблей против 24 ваших. Но ударная мощь этих авиагрупп позволяет нам считать, что превосходство сейчас за нами. В составе каждой авиагруппы один авианосец, один линкор, один тяжелый крейсер, 2 легких ракетных крейсера, 4 больших противолодочных корабля, 2 ударные ракетные лодки, 2 противолодочные лодки, десантные корабли и корабли обеспечения. Всего 24 вымпела. В сумме 300 кораблей, не считая подводных лодок стратегического назначения и кораблей охраны водного района. Мы твердо придерживаемся духа и буквы решений Совета Безопасности ООН. А увеличение тоннажа и ударной мощи позволяет экономить силы и средства сдерживания. Такое количество флота позволяет эффективно оборонять как Атлантическое, так и Тихоокеанские побережья СССР и стран, входящих в Европейскую оборонительную систему. Мы считаем, что у вероятного противника практически нет шансов вступить на берег Европы. Мы же в состоянии произвести высадку в любом месте. Мне кажется, что если наши учения будут проходить в этом ключе, то есть будет поставлена задача отразить нападение противника и высадиться на его территории, то учения будут максимально интересны. 4 авианосные группы с вашей стороны против 2 с нашей. То есть мы сохраним реальное положение вещей так, как оно есть на самом деле, господин премьер.